Арзамас представляет курс Сарали Гинзбург «Африканская магия для начинающих». Лекция первая. Какой бывает африканская магия? Итак, люди всегда стремятся контролировать происходящее, знать неизвестное и управлять ходом вещей. Видимо, поэтому науке неизвестно ни одного общества, где не было бы религии или магии. А чтобы познакомиться с магией, можно и, с моей точки зрения, нужно поговорить об Африке, континенте с разнообразнейшими традициями, которые называют колыбелью человечества. Для начала давайте обсудим, как африканцы представляют себе магию и какая она бывает. Вопрос о том, что является чудом, что добрым колдовством, а что чернокнижной магией, является для африканских культур таким же сложным, как и для культур менее традиционных. Проще говоря, граница между промыслом небес, результатом помощи доброго колдуна или кознями злой ведьмы довольно зыбкие. Так или иначе, эти три категории присутствуют во всех африканских обществах. Хотя, конечно же, африканцы представляют себе магию по-разному. В ряде культур, например, у народа Азанды, это Центральная Африка, считается, что колдовство или способность творить, ведьмачество, представлено в виде некоего органа, мангу. То есть это не абстрактный талант, а нечто физическое. Азанда утверждает, что мангу выглядит как небольшой мешочек или опухоль красноватого цвета где-то на печени. Тот, у кого растет такой мешочек, тот и колдун. Поскольку мангу — это часть тебя, то она растет вместе с человеком, и чем старше колдун, тем сильнее его мангу. В Марокко, самой колдовской стране Северной Африки и арабского мира в целом, существует понятие барака, которое можно перевести как «святая благость». Барака — это уже абстрактное понятие, его нельзя потрогать, однако присутствие бараки или же ее отсутствие вполне можно на себя ощутить. Бараку можно представить себе как божественную защиту, которая, впрочем, может исходить от совершенно разных объектов — святых шейхов, их могил, а также определенных животных, растений и так далее. Кстати, напомню, что культ святых, так распространенный по всему мусульманскому миру, вообще-то не одобрен Кораном, и попоклоняться можно только Богу. Противоположностью бараки в представлении северных африканцев является бас или зло, а иногда заклятие. Зло несут в себе и причиняют злые силы — шайтаны, некоторые джинны и так далее. Также существует понятие «схур», то есть колдовство. Схур происходит при помощи джиннов, и примерно так же воспринимается магическое и в остальных странах Северной Африки, ну и, как мы понимаем, далеко за ее пределами. Теперь давайте поговорим о том, какие в Африке бывают ритуалы и обряды. Магические ритуалы в Африке почти всегда очень сложные. Часто их выполняют не все подряд, а опытные люди-колдуны. Для исполнения ритуала колдун должен облачиться в специальную одежду, и она намного сложнее мантии мага, знакомой нам по европейским сказкам. В Центральной Африке, например, колдуну полагается соломенная шляпа, украшенная перьями попугаев, гусей и другой местной птицы, набор свистков на все случаи жизни, так как разные духи откликаются на звуки разной частоты. Эти свистки вешаются на грудь колдуна. Дальше необходимы шкурки различных животных. В ход идут такие животные, как дикие кошки, грызуны, местные обезьянки. Эти шкурки подвешиваются так, что выходит юбка. На пояс же и на лодыжке подвешиваются сухие пальмовые плоды, собранные на нитку. И, наконец, полагается иметь при себе погремушки и железные колокольчики. Чтобы провести успешный сеанс, также необходимо присутствие вопрошающих, которым надлежит явиться к колдуну с личными ударными инструментами. Начинаются танцы под барабаны и трещотки. Когда колдун даст знак, кто-то из вопрошающих может задать свой вопрос. Колдун снова пускается в пляс и танцует, пока не обессилит. В этот момент, когда сила на исходе, колдун и дает ответ еле слышным голосом. Ведь в этот момент говорит не он, а то ли субстанция, растущая на печени, то ли духи предков, то ли верховное божество. Иногда, чтобы получить полный исчерпывающий ответ на вопрос, приходится танцевать несколько раз. Это, конечно же, состояние транса. Подобные вещи практикуются и в странах Северной Африки, прежде всего в Марокко. Члены братства Исава впадают в транс под несколько другую музыку. Это дуэт глиняной дудки и барабана. Достигнув желаемого состояния, они хлещут себя заранее срубленными ветками опунции. Опунция — это двухметровый разветвленный кактус, который распространен во всех средиземноморских странах. А паломники, посещающие мавзолей одного из многочисленных святых, Мулая Буизы, расположенного в пригороде Касабланки, пьют кипяток. Так что же особенного в африканской магии и почему она нам интересна? В основе мышления традиционного африканца, его системы ценностей и, соответственно, восприятия действительности лежит идея единства бытия, то есть отсутствие границ между человеческим и нечеловеческим, а также между живым и неживым. Таким образом, реальность не ограничивается для африканца тем, что можно увидеть и потрогать. Это приводит к тому, что участие сверхъестественных сил, будь то духи предков или различные божества, ожидается как в особых случаях, таких как свадьбы или похороны, так и в вопросах ежедневных. Участие различных сверхъестественных или магических персонажей ожидается и при лечении больного, и при проведении военных действий. Более того, африканцы хотят знать мнение магического персонажа по разным вопросам и практически ежедневно вступают с ним в диалог. Несмотря на такое восприятие мира, африканцы хорошо понимают, что у каждого из нас есть своя роль. Иными словами, люди — это люди, а волшебные существа — это волшебные существа. Немного иначе обстоят дела в Северной Африке, где все-таки очень сильны многовековые традиции монотеизма, в основном ислама. Однако и там магическое постоянно присутствует в жизни людей. Как мы увидим позже, в странах Северной Африки центральными персонажами, отвечающими за магию, являются джинны. Джиннам будет посвящена целая отдельная лекция, поэтому на них я здесь останавливаться не буду. В ходе лекции мы будем знакомиться с персонажами, проживающими в лесах и в воде, а также с духами предков, и поэтому здесь я упомяну совершенно уникальных героев, которые не связаны ни с водой, ни с деревьями, ни с предками, а познакомиться с ними все-таки интересно. Начнем с Восточной Африки. Первой страной будет Эфиопия. Народ Орома знает Бугу. Это четырехглазый великан с головой в форме топора. Бугу живет в лесах и ест все подряд. Дальше Кения. Кения является родиной Чимасита. Это медведь-птица, пожирающий мозги. Интересно то, что в Африке нет медведей. Однако кенийцы считают, что Чимасита — это именно медведь. Теперь переместимся в Западную Африку. В Северной Нигерии живет Додо, пожиратель людей. Это огромный гуманоид, может сожрать целую деревню. Обладает прекрасным слухом, но боится воды. Тут же в Северной Нигерии проживает Занкалала. Злой карлик размером с два кулака. Передвигается на тушканчике в сопровождении птиц. Намного опаснее Додо. На территории Камеруна и Габона можно повстречать сибиганы, агрессивного человека-мышь. При встрече с врагом мышь и беганы моментально вырастают до гигантских размеров и превращаются в человека. Питается змеями. В Конго обитает Илоко. Карлик-каннибал с бородой из травы. Несмотря на свой маленький рост, мгновенно расправляется с пойманной жертвой. Предпочитает мужчин. Ну а теперь перейдем к Южной Африке. Там живет персонаж под названием Ситвалангсенгси. Это еще один пожиратель людей. Он представляет из себя крупную гиену с плетеной корзиной вместо головы. Очень кровожаден, но одновременно и глуп. Теряет голову от запаха свежего мяса, поэтому часто забегает в деревню, если там сбивают скот. За это часто и расплачивается своей жизнью. И, наконец, Абатва. Маленькие южноафриканские эльфы, которые передвигаются на муравьях. Спят они в муравейниках, оружием им служат травинки, а Батвы являются прекрасными охотниками. То есть магические персонажи бывают разных видов, разных размеров и с различными пищевыми пристрастиями. Теперь я расскажу о тех, кто является проводниками между нами, обычными людьми, и другими мирами, то есть о колдунах и волшебниках. В Африке южнее Сахары верят в то, что способность колдовать передается по наследству. Тут есть детали в зависимости от культуры и страны. Уже упоминавшиеся азанды из Центральной Африки считают, что способность колдовать, которая, как мы помним, представлена в виде небольшого мешочка, растущего на печени, передается строго от отца к сыну или от матери к дочери. А вот в странах Западной Африки, прежде всего это Нигерия и Бенин, значительную роль играют так называемые тайные общества. Тайное общество — это в каком-то плане профсоюз, то есть социальная структура, которая задумана организовать людей на совершенно разных уровнях. Это экономика, исполнительная власть и условная промышленность. Соответственно, часть тайных обществ занимается организацией труда специалистов в области магии. Вступить в тайное общество можно, пройдя определенные испытания, а также уплатив членский взнос. Одним из наиболее известных тайных обществ Западной Африки является общество Акбони, в которое могут вступить только представители народа Йоруба. А вообще эти общества регулярно появляются и пропадают, хотя некоторые из них имеют многовековую историю. В Эфиопии у амхарцев – за колдовство отвечает Дептера. Это человек, находящийся на короткой ноге с демонами. Дептера умеет читать прошлое, предсказывать будущее, лечить от многих болезней. Хотя Дептера на все руки мастер, его не очень-то и любят, так как считается, что такие способности Дептера приобретает, совершив что-то очень нехорошее против христианской веры. Дептера, как думают амхарцы, является антиподом кейса или духовного лица. Дептеру можно узнать по серьезному физическому изъяну, горбу или, например, хромоте. Так как в случае вероотступников, как говорят амхарцы, Господь не ждет, а метит шельму прямо при жизни. В Северной Африке способность колдовать и творить различные чудеса часто приписывается святым. Это как великие суфийские дервиши, так и те, кого, пользуясь отечественной терминологией, можно обозначить словом «блаженные». Как я уже говорила в начале лекции, грань между чудом и колдовством довольно тонка, поэтому народ спешит к местным святым, а также посещает места их захоронений, прося их совершить небольшие, а иногда и довольно значительные чудеса. Мусульманские святые специализируются по различным вопросам. Кто-то может помочь выздороветь, кто-то ускорить процесс создания семьи и рождения детей, кто-то разбирается в домашнем скоте, ну а кто-то может помочь вам отыскать давно пропавшую вещь. Если говорить строго о колдунах, а не обо всех святых, то способность колдовать можно приобрести разными способами. Самый распространенный из них — жениться на джинне или получить к себе в подчинение какого-нибудь джина. Помните колдуна-магрибинца из Аладдина и джина, которого он вызывал при помощи лампы? Вообще жители стран Магриба, то есть Марокко, Алжира, Туниса, Ливии и Мавритании, имеют славу самых могущественных колдунов, которым под силу многое. Совершить небольшие магические действия, чтобы маломальски защитить себя от бытового сглаза, под силу практически любому северному африканцу. Можно изготовить небольшой амулетик, выпить воды из священного колодца Замзам, который доставляется прямо с родины этого колодца, то есть Саудовской Аравии, или на худой конец, как советуют египтяне, жечь на углях грецкий орех и прочесть 4 суры из Корана, они довольно короткие. Также почти повсеместно используется хна, но берберы с Атласских гор рекомендуют использовать амулеты шкуры гиены. Наконец, если вы подозреваете, что кто-то смотрит на вас и пытается сглазить, то можно вытянуть навстречу этому человеку обе ладони, сначала правую, потом левую, и сказать «Хамсава ахмиса аля айник», то есть 5 и 5 имеется в виду, пальцев на ладони против твоего глаза. Итак, Африка очень многогранна, и, конечно, в рамках данного цикла рассказать обо всем невозможно. Однако некоторые особенности мы все-таки обсудили. Например, сегодня мы поговорили о роли магии в жизни африканцев, узнали, какие колдуны обитают в различных странах и какие сложные обряды они выполняют. Мы также узнали, что магию могут воспринимать в виде физической субстанции, находящейся в теле колдуна. Но это далеко не единственная форма, в которой представляет волшебство. Наконец, мы познакомились с экзотическими волшебными персонажами, которые разнообразны, как и сама Африка. Следующие лекции будут посвящены тем существам, о которых важно знать всем, кому интересна африканская магия. Мы поговорим о джиннах, о божествах деревьев и воды, а также духах предков. В следующей лекции о происхождении, местах обитания, волшебных навыках и музыкальных предпочтениях джиннов.